Европа или Азия? Европа или Азия? Именно так стоял вопрос в середине 50-х годов XVI века. Стремительно растущая Россия делала решающий выбор, куда направить основные усилия, по какому пути пойдет ее экспансия. На азиатском направлении после завоевания Казани складывалась благоприятная ситуация. Вскоре настал черед еще одного татарского ханства, расположенного на Волге – Астраханского, названного так из-за своей столицы Хаджи Тархан, которую русские переделали в Астрахань. После падения Казани астраханский хан Емгурчей или Емгурчи предложил союз и дружбу Ивану IV, которые были приняты. Однако в 1554 году Емгурчей нарушил этот договор, в результате чего ранней весной 1554 года в поход к Астрахани было отправлено 30-тысячное русское войско. В июле 1554 года Астрахань была взята. Хан Емгурчей бежал в Азов, где он принял покровительство турецкого султана. Новый астраханский хан Дервиш Али выполнил требования победителей, отпустил из плена всех русских и обязался выплачивать дань московскому царю – 40 тысяч алтын, 1200 рублей серебром и 3 тысячи волжских рыб, осетров в сажень. В 1556 году в Москве стало известно об измене Дервиш Али, который искал покровительство у крымского хана Девлет-Гирея. Тогда русские отряды захватили Астрахань. Дервиш Али бежал к Азову, а ханство было ликвидировано. Россия утвердилась на всем протяжении Волги, от истока до устья. Главная река региона стала российской. Нормально развивались отношения и с другими осколками Орды – Ногайским и Сибирским ханствами. Территория кочевок Ногайской Орды охватывала бассейн Нижней Волги и Яйка, Урала, то есть территории современного Западного и Центрального Казахстана, Южного Урала и Нижнего Поволжья. В первой половине XVI века Ногайская знать также была расколота на прокрымскую и промосковскую группировки. Западная часть Орды торговала с Москвой, восточная, кочевавшая за Яйком, больше ориентировалась на Среднюю Азию. Со второй половины XVI века некоторые ногайские мирзы начинают переселяться в Московское царство, дав начало таким известным фамилиям, как Урусовы и Юсуповы. В 1554 году русские дипломаты Адашев и Висковатый заключили с послами промосковски настроенного Бия Измаила договор о союзе. Вскоре после этого Измаил захватил верховную власть в Орде. Это означало включение Ногайской Орды в сферу русского политического влияния. В 1557 году между Иваном IV и Бием Измаилом был заключен шерстный договор, что большинством исследователей интерпретируется как начало вассальной зависимости Орды от России. Не все приняли такой поворот событий. Ногайская Орда распалась на Большие Ногаи, ориентированные на московское государство, и Малые Ногаи, не признавшие подчинение Москве. Что касается Сибирского ханства, то в середине XVI века его обширная территория включала в себя бассейны Иртыша и Оби, то есть простиралась от восточных склонов Уральских гор до рек Надым и Пим. В январе 1555 года от правителя Сибирского ханства Едигера в Москву прибыло посольство к Ивану IV с поздравлениями в связи с покорением Казанского и Астраханского ханств. Как писал Соловьев, послы били челом, чтобы государь, князя их и всю землю сибирскую взял в свое имя и от всех неприятелей заступил, дань свою на них положил и человека своего прислал, кому дань сбирать. Государь пожаловал, взял князя сибирского и всю землю в свою волю и под свою руку и дань на них положить велел. Дань привозили в 1556, в 1557 и в последующие годы. Кроме установления сюзеренно-вассальных отношений, в это же время начинается промышленное освоение Зауралья, связанное с именем купцов Строгановых. Забегая вперед, напомним, что ответом на приход к власти в Сибирском ханстве в 1563 году нелояльного к Москве Кучума стал знаменитый поход Ермака Тимофеевича за каменный пояс Урал, закончившийся разгромом в 1582 году Сибирского ханства и присоединением Западной Сибири к Москве. Таким образом, за исключительно короткий с точки зрения истории срок, все территории, ранее входившие в Улус-Джучи, за исключением Крымского ханства, попали в зависимость от московского государства. Некоторые из них потеряли свой суверенитет полностью, некоторые частично, но благодаря этой трансформации невиданно расширились и укрепились границы русского государства. Как подсчитали историки, за время правления Грозного территория Руси увеличилась почти в два раза, с 2,8 миллионов квадратных километров до 5,4 миллионов, и к моменту смерти монарха стало больше всей остальной Европы. Правда, оставался еще Крым. Набеги с его территории стали главным бедствием страны. Но и здесь подвижки были налицо. В 1555-1556 годах впервые в истории русские войска не остановились на обороне южной границы, а перешли к наступательным действиям против Крыма. И хотя походы войск под командованием Ивана Шереметьева в 1555 и дьяка Ржевского в 1556 не добились поставленных целей, пусть и закончились довольно удачно, начало было положено. Главным сторонником идеи сосредоточить все силы на южном направлении был Алексей Адашев. Действительно, решение крымского вопроса значило многое. Русские земли навсегда будут избавлены от татарских набегов, Россия перестанет терять тысячи ежегодно угоняемых в полон подданных и, самое главное, страдать от нехватки земель. При снятии татарской угрозы сразу начнется освоение самых плодородных земель Великорусской равнины. Тех самых черноземов Дикого Поля, которые тогда были безлюдными из-за близости татар. Ненужными станут огромные расходы на оборону южных границ государства. Некоторые русские военные экспедиции в Крым даже добивались значительных успехов. Так, в 1558 году войско князя Дмитрия Вишневецкого разбило татар у Азова, а в 1559 году боевые действия уже были перенесены на крымскую территорию. Войско под командой Даниила Адашева, брата царского фаворита, разорило крупный порт Гизлёв, сейчас Евпатория, и освободило множество русских пленников. Однако для решения проблемы Крыма нужны были не разовые военные акции, а целенаправленные усилия, но этого не произошло. При выборе между азиатской и европейской экспансией Грозный поставил на Европу. В результате началась знаменитая Ливонская война.